«Мелли! Мелли!» – радостно кричала Мейбл. «Рене жив! И Эшли тоже! О, какое счастье!» Шаль соскользнула с ее плеча, выставив на всеобщее обозрение огромный живот. Но ни она, ни миссис Мэриозер уже не обращали на это внимания. «О, миссис Смит! Рене!» Голос ее оборвался. «Мелли, взгляни! О, миссис Смит, Бога ради! Дарси!» Миссис Смит сидела, опустив голову, глядя на колени, и не шевельнулась, когда ее окликнули. Но по лицу юного Фила, сидевшего рядом, все можно было прочесть, как по открытой книге. «Ну, мамочка, мама!» – беспомощно повторял он. Миссис Смит подняла голову и встретила взгляд Мелани. «Не нужны ему больше сапоги», — сказала она. «О, моя дорогая!» — воскликнула Мелли и разрыдалась. Опустив голову тетушки Питти на плечо Скарлетт, Мелани выпрыгнула из коляски и бросилась к миссис Смит. «Мама, у тебя остался я!» — твердил Фил, делая неуклюжую попытку утешить мать. — И если бы только ты отпустила меня, я бы поубивал всех этих янки! Миссис Смит вцепилась ему в плечо, словно желая показать, что никогда, ни на секунду не отпустит его от себя, и пробормотала сдавленным голосом «Нет!» и захлебнулась слезами. «Фил Мит, сейчас же замолчите!» – прошипела Мелани, поднимаясь в коляску и прижимая миссис Смит к груди. «Вы считаете, что очень облегчите своей матери жизнь, если ей придется хранить и вас тоже? Отродясь, не слышала более глупого способа утешать! Быстрее везите нас домой!» Фил взял вожжи. А Мелани обернулась к Скарлетт. «Как только отвезешь тетушку Питти, приезжай к миссис Смит. Капитан Батлер, не можете ли вы послать за доктором? Он в госпитале». Коляска покатила сквозь поредевшую толпу. Некоторые женщины заливались слезами радости. Но большинство стояли оглушенные, еще не осознав до конца, какой на них обрушился удар. Скарлетт склонилась над расплывавшимися типографскими строчками, быстро пробегая глазами, ища, не попадется ли имя кого-нибудь из друзей. Теперь, узнав, что Эшли уцелел, она уже могла думать и о других. Ох, какой длинный перечень имен! Какой тяжкий урон для Атланты, для всей Джорджии! Силы небесные! Калверт! Рейфорд, лейтенант! Рейф? Внезапно всплыло далекое-далекое воспоминание. Она и Рейф, сговорившись, бегут из дома, но с наступлением ночи решают вернуться, потому что проголодались и боятся темноты. Фонтейн, Джозеф К. рядовой, маленький злючка Джо, а Салли только что разрешилась от бремени. Монро, Лафайет, капитан, Алав обручился с Кэтлин Калверт. Бедняжка Кэтлин, потерять сразу двоих и брата, и любимого. А Салли-то еще тяжелее и брата, и мужа. Нет, это слишком ужасно. Скарлетт не решалась заглянуть дальше в список. Тетушка Питти вздыхала и всхлипывала у нее на плече, и Скарлетт без особых церемоний отпихнула ее в угол коляски и снова стала читать. Господи, нет, не может быть! Фамилия Тарлтон. Три раза подряд. Верно, наборщик напутал спешки. Нет, Все трое? Тарлтон, Брентон, лейтенант, Тарлтон, Стюарт, капрал, Тарлтон, Томас, рядовой. А Бойд погиб еще в первый год войны и похоронен где-то там, в Вирджинии. Все четверо тарлтонских мальчиков погибли на войне. И Том, и длинноногие бездельники-близнецы, эти отчаянные болтуны с их нелепым пристрастием к розыгрышам. И Бойд, грациозный, как профессиональный танцор, и с языком острым, как жало. У нее не было сил читать дальше. Она боялась увидеть в этом списке имена кого-нибудь еще из тех мальчиков, с которыми росла, танцевала, кокетничала, целовалась. Слезы душили ее, но не могли пролиться. Горло сдавило, словно железным обручем. «Я сочувствую вам, Скарлетт», — произнес Ред Батлер. Она подняла на него глаза. Она совсем забыла, что он все еще здесь. «Там много ваших друзей?» Она кивнула, не сразу найдя в себе силы заговорить. «Почти в каждой семье графства. И все трое братьев Тарлтонов». Лицо его было сосредоточено и сумрачно, в глазах не мелькала обычная усмешка. «И это еще не конец», — сказал он, — «это только первые сводки, и они не полны. Завтра поступят новые, более длинные списки». Он понизил голос, чтобы его не услышали в проезжавших мимо экипажах. «Генерал Ли, по-видимому, проиграл это сражение, Скарлетт. В штабе говорили, что он отступил в Мэриленд». Она поглядела на него с испугом, но не весть о поражении Ли привела ее в смятение. «Более длинные списки? Завтра?» Она была так счастлива, не найдя имени Эшли в списке, что как-то совсем не подумала о завтрашнем дне. «Завтра! Господи! Он, может быть, уже мертв сейчас, а она узнает об этом только завтра или даже через неделю. О, Ред, кому она нужна, эта война? Ведь янки могли бы просто купить у нас негров, им бы это было легче. Да, наконец, мы могли бы отдать им даже даром, лишь бы не воевать». «Дело не в неграх, Скарлетт. Негры – просто предлог. Войны будут всегда, потому что так устроены люди. Женщин нет, но мужчинам нужна война, о да, не меньше, чем женская любовь». Знакомая усмешка снова искривила его губы. Лицо опять стало непроницаемым. Он приподнял свою широкую шляпу. «Прощайте. Я отправляюсь на розыски доктора Мида. Сейчас он едва ли сумеет оценить иронию судьбы, сделавшей меня вестником гибели его сына. Но впоследствии, боюсь, ему будет невыносима мысль, что весть о смерти героя он услышал из уст спекулянта». Скарлетт уложила тетушку Питти в постель, приготовила ей стакан грога, поручила ее заботам Приси и кухарке и направилась к дому доктора Мида. Миссис Мид и Фил ждали у себя наверху возвращения доктора, а Мелани сидела в гостиной с исполненными сочувствия соседями, и они переговаривались приглушенными голосами. Вооружившись иголкой и ножницами, Мелли старательно перешивала для мисс Мид траурное платье, позаимствованное у миссис Элсинг. Весь дом уже пропах едким запахом краски. На кухне всхлипывающая кухарка кипятила платье миссис Мид в большой лохани, наполненной черной краской домашнего изготовления. «Как она?» — шепотом спросила Скарлетт.

Она скосила глаза на хрупкую фигурку и залившееся краской лицо, склоненное над шитьем. Мелани может, конечно, мечтать о ребенке, но она совсем не создана для того, чтобы рожать. Узкие бедра, плоская грудь и рост, как у 12-летней девочки. Мысль о том, что Мелани может понести, почему-то вызвала у Скарлетт чувство годливости. И это пробуждало еще другие мысли, множество других мыслей, которые были уже совсем непереносимы. Стоило Скарлетт подумать о том, что у Мелани может быть ребенок от Эшли, и у нее возникало такое чувство, словно ее ограбили. «Ты не сердись, что я так сказала про Уэйда. Ты же знаешь, как я его люблю. Не сердишься?» «Не будь идиоткой», — сухо промолвила Скарлетт. «Лучше выйди на крыльцо, поговори с Филом. Он плачет». Глава 15. Армия конфедератов, отброшенная назад в Виргинию, сильно придевшая после сражения при Геттисберге, измотанная, была расквартирована на зиму по берегам реки Рапидан. И перед наступлением святок Эшли приехал домой на побывку. Буря чувств, которую эта встреча, первая после 2 лет разлуки, пробудила в душе Скарлетт, потрясла и испугала ее самое. Когда-то в 12 дубах на свадьбе Эшли и Мелани ей казалось, что нельзя любить сильнее и мучительнее, чем любила она его в те мгновения. Теперь она поняла, что в ту далекую ночь ее горе было подобно горю избалованного ребенка, у которого отняли любимую игрушку. Теперь она жила с вечной мечтой о нем в сердце и с вечной печалью на устах, и ее чувство к нему обострилось и окрепло. Этот Эшли Уилкс в линялом, залатанном мундире, с выгоревшим от палящего летнего солнца волосами, был совсем не похож на того обеспеченного юношу с мечтательным взглядом, в которого она так отчаянно влюбилась накануне войны. Не похож и еще более притягателен. Раньше он был строен и белокож. Теперь стал худ и смугл, а длинные кавалерийские усы придавали ему мужественный вид закаленного в боях красавца-воина. Он стоял, майор армии конфедератов Эшли Уилкс, подтянутый в своем видавшем виде мундире, с револьвером в порыжевшей кобуре на боку, кончик потертых ножен легонько постукивают о высокий сапог, и исцарапанные шпоры тускло поблескивали. Привычка командовать уже оставила на нем свой отпечаток, придав его облику уверенный властный вид и проложив жесткую складку в углах рта. Было что-то новое, непривычное в его осанке, в решительном развороте плеч, а в глазах появился чуждый ему прежде холодок. Мягкую непринужденную грацию движений сменила настороженность и быстрота дикого животного или человека, чьи нервы постоянно натянуты, как струна. И была при этом усталая опустошенность в его взгляде и суровость в резких линиях скул и смуглых запавших щек. Он был по-прежнему красив. Ее, Эшли, но только стал совсем другим. Скарлетт собиралась поехать на святки домой, но когда пришла телеграмма от Эшли, никакая сила на земле, даже не допускающий возражений приказ Эллин, не заставил бы ее покинуть Атланту. Если бы Эшли решил провести отпуск в 12 дубах, она поспешила бы в Тару, чтобы быть ближе к нему. Но Эшли написал своим, чтобы они приехали повидаться с ним в Атланту. И мистер Уилкс, Милочка и Индия были уже в городе. И теперь уехать домой и не увидеться с Эшли после 2 лет разлуки? Не услышать его голос, от которого так сладко замирает сердце, не прочесть в его взгляде, что он ее не забыл? Да никогда, ни за что на свете, даже ради мамы.